Глава 10. Испытание. В тот миг, когда меня вытащили из автомобиля, я поняла, что им нужен Хангер. И сейчас в моем лице они нашли способ достать его. Вот только я не собиралась помогать врагам причинить вред любимому. Как бы страшно мне ни было, знала, мой всадник идет за мной. И за своей спиной он оставляет реки крови. Осталось только выдержать это испытание и дождаться его. С непривычным для подобной ситуации спокойствием Сабрина ушла с нападающими. Никаких слез и истерик, вряд ли они бы помогли. Но человек, в жизни которого постоянно находится охрана, должен быть готов к возможному нападению. Просто так к тебе не приставляют смертоносных бойцов. Девушка удержала контроль над собой, даже когда ранили Грега. Наоборот, она не сопротивлялась бандитам, надеясь, что чем быстрее они заберут ее, тем больше возможностей у мужчины выжить. Марка тоже ранили, но несерьезно. Просто вырубили и забрали с собой. Его поместили в другой автомобиль, и Сабрина догадывалась, что мужчину ожидают пытки. О своей судьбе она старалась не думать. Страх только притуплял разум. А ей необходима светлая голова, если она хочет дождаться своего всадника. Потому что не было никаких сомнений, что Хангер придет за ней. И тогда ее обидчики утонут в море крови. Необходимо только дождаться своего мужчину. Пленницу привезли в какой-то захудалый отель в часе езды от города. Грубо вытянули из автомобиля и, не скрываясь, потащили внутрь. Вечернее платье сковывало движение, ноги подкашивались, но Сабрина даже не пискнула. «Сиди здесь, и без фокусов». Девушку толкнули в номер и закрыли дверь. Сабрина облегченно перевела дыхание. Лучше так, чем находиться в обществе тех головорезов. Казалось, они и забыли на несколько часов. Она укуталась в выцветший плед и устроилась на кровати, с опаской смотря на дверь. За окнами стемнело. Сабрина с ужасом понимала, что время их ужина прошло, и Хангер уже знает о ее похищении. Она уверена, он сходит с ума, а в таком состоянии этот мужчина способен на отчаянные безумства. Но уединение девушки все же закончилось. Скрипнула дверь, и Сабрина сжалась, замирая от страха. В комнату вошел темноволосый мужчина мексиканской внешности. Одетый в кожаную куртку и брюки, он всем своим видом говорил об опасности. Хмыкнув при виде девушки, он поставил поднос какой-то едой и стаканом воды, после чего взял стул, развернул его к себе и сел, опираясь локтями на деревянную спинку. «Привет, малышка!» Он прошелся внимательным взглядом по девушке, и Сабрине стало мерзко от такого внимания. «Симпатичная мордашка, но ничего особенного. Чем ты привлекла непробиваемого всадника? У него спроси». «Так и сделаю, детка. Как только он придет за тобой. Не боишься? Если он так зациклен на тебе, как мне сказали, то нет. Кстати, мы оповестили и твоего папочку». «Зачем?» – настороженно спросила девушка. «Если все пойдет не по плану, то кто, как не прокурор, лучше всего справится с Хангером? Тем более, когда у него будет повод. Ты стравливаешь их друг с другом», – догадалась девушка. «С купами на хвосте и обвинениями в похищении у него немного усложнится задачка, что даст нам больше времени подготовиться к его приходу», — хмыкнул он. «Мы заманим зверя в клетку. Впервые он дал за что зацепиться и не убил любовницу в пылу страсти». «Да кто ты, черт возьми, такой? Меня зовут Гарсия, малышка. Запомни это имя. Именно его твой всадник произнесет перед смертью». В ответ Сабрина просто рассмеялась. Глаза мужчины сузились, а губы сложились в тонкую полоску. Ему не понравилась реакция девушки. «Совсем. По мне, так ты просто креветка, которая возомнила себя большой рыбой. У тебя силёнок не хватит, чтобы справиться с ним. Лучше прикрой свой милый ротик, пока я не решил занять его чем-то другим. Может, стоит проверить, что в тебе такого особенного?» Похотливый взгляд, которым одарил похититель, вызвал у Сабрины тошноту. Она вся подобралась, готовая дать отпор, и Гарсия не мог этого не заметить. Он хмыкнул, злорадствуя. «Боишься?» «Это хорошо. Нечего думать, что ты почетная гостья». Мужчина противно засмеялся, но Сабрина предусмотрительно промолчала, не сводя с него глаз. «Тебе повезло, что у меня назначена встреча. Эти слова принесли девушке облегчение. «Но не думай, малышка, что мы не вернемся к этому разговору. Считаю, ты прекрасно дополнишь список моих любовниц». Девушке хотелось плюнуть ему в лицо, но она только сжала кулаки. К счастью, Гарсия поднялся со стула и направился к двери. И только когда Сабрина услышала звук ключа в замке, она перевела дыхание. «Не стоит дразнить гиен, иначе они могут броситься на тебя и растерзать, а ей необходимо дождаться своего хищника». К еде Сабрина не притронулась. Мало ли чего туда могли подмешать, да и от одного вида той каши тошнило. Поэтому она так и осталась сидеть в уголке на постели, пристально смотря на дверь. Темные, как само дно океана, полностью лишенные радужки глаза со смертельным приговором сосредоточили все свое внимание на Дилане. Мужчина сглотнул. Мысль, что он стоит на краю, поселилась в его голове в тот момент, как он переступил порог кабинета своего босса и встретился с его темной стороной. Все знали, что Хангер ненормален. Да тот и не скрывал своей исключительности. Перешептывания о шизофрении и раздвоении личности не вызывали никакой реакции. Иногда начальник службы безопасности по собственной инициативе закрывал перешедшим границы рот. Теперь Дилану первому пришлось столкнуться с вырвавшимся из клетки зверем. О том, что Хангер отпустил свои порывы, свидетельствовал не только взгляд, но и зловещая ухмылка. Словно сама смерть обещала первое место в аду любому, кто попадет в немилость. «Босс», — нерешительно заговорил мужчина, — «мы прочесали весь район». «И?» «Никаких следов», — выдохнул Дилан. Мужчина дернулся, смотря как Хангер сжал лезвие ножа, с которым играл все это время в ладони. Капелька крови упала на стол, и Дилану показалось, что это его собственная кровь. Или, по крайней мере, будет, если они так ничего и не добьются. Но? Один из парней вроде как нашел свидетеля. Кадык дернулся, когда Хангер разжал руку, и нож со звуком упал на стол. И? «Уже везут сюда». «Этот обкуренный мальчишка как раз шлялся в том районе». «Вы его допросили?» «Он под кайфом, но привлёк к себе внимание тем, что рассказывал друзьям, как крутые устраивают разборки на их территории. Он упоминал темные ягуары и маленькую сучку, которая была там не к месту». «Я хочу поговорить с ним». Сталь в голосе вызывала мурашки по телу мужчины. А он не из тех, кого легко запугать. И все же сейчас Дилан трусил и от этого уважал своего предводителя еще больше. С виду Хангер всегда блистал лоском и добродушием, а внутри скрывал беспощадного монстра. Но при этом ему была присуща отличная черта. Своих мужчин он берег, а тех, кто посмел перейти дорогу и навредить, ожидала судьба, где смерть станет спасением. «Я оповещу, как только его доставят», — пообещал Дилан и поспешил скрыться. Так долго находиться рядом с разъяренным хищником опасно для здоровья, не только на физическом уровне. Это также разрушительно для психики. Сильный страх на грани ужаса разрушает личность. Дверь закрылась за мужчиной, и Хангер хмыкнул. «Бежит. Боится». «Правильно», — отозвался демон в нем. «Убей его. Не доглядел. Убей всех». «Скоро», — пообещал Хангер самому себе. Он взял с верхнего ящичка салфетку и вытер кровоточащую руку. Боли мужчина не ощущал, не тогда, когда внутри грохотала неконтролируемая ярость. Демон сходил с ума, бушевал, требовал, жаждал крови тех, кто посмел забрать его воробушка. И лишь по одной причине он все еще сдерживался, давал возможность Хангеру отыскать подонков. Свет в кабинете специально был выключен. Мужчине для спокойствия необходима темнота. Она подпитывала его и убеждала, что скоро Сабрина вернется к нему. Не для этого девушка пережила ночь с ним, чтобы умереть так легко. Демон еще не насытился ею, не познал все грани, не показал себя во всей красе. Мужчина снова взял нож в руку, вертикально прижав остриё к столу. Методично повертев его, он вдруг сильно сжал рукоять и запустил нож в стену. Лезвие вошло сантиметра на два и застряло. Как раз в этот момент раздался стук в дверь. «Он здесь!» Улыбка, что озарила лицо Хангера, выражала зловещее предвкушение. Он вышел из кабинета и направился в подвал клуба. То место, о котором знали лишь посвященные в дела клана люди. Для остальных в здании существовала только подсобка для продуктов и инвентаря. Пленник оказался совсем юным, не больше 18. Он жался в углу комнаты, содрогаясь от недостатка наркотиков в крови. Скоро он будет дрожать по другому поводу. От ужаса. Хангер сел на единственное кресло в помещении. Расставив ноги, он наклонился вперед, смотря на мальчугана. «Итак, мне сказали, что ты кое-что видел?» Обманчиво спокойным тоном заговорил мужчина. «Мамой клянусь, ничего не видел. Ничего!» «А мама знает, что ты упоминаешь ее в таких лживых клятвах?» Бровь на лице Хангера приподнялась в вопросительном выражении. «Не троньте мою маму!» — вдруг пискнул паренек. «Значит, не знает. Как и то, что ты уходишь колоться с пацанами. Она верит, что даже в таком бандитском районе сможет вырастить добропорядочного гражданина». «Не надо, не надо!» Парень сжал руками свои колени и принялся раскачиваться туда-обратно. «Маленький сосунок, тебе следует начать говорить, пока я не вспорол твой живот и не вывернул кишки наружу. Хочешь посмотреть, насколько наркотики проели твои органы?» «Свидетели долго не живут, я знаю, знаю!» Заныл пленник, чем только сильнее взбесил мужчину. Хангер резко подался вперед, хватая паренька за горло и сильно стискивая. Злость охватила мужчину, требуя выхода. Он не желал больше цацкаться с пацаном. Каждая минута вдали от Сабрины грозила полностью лишить его рассудка. А в таком состоянии он откроет свою суть всему городу, утопив тот в крови. «Говори, сука, сейчас же!» Парень захрипел. От недостачи кислорода его зрачки расширились, и даже ломка отступила. Страх смерти охватил разум. Он попытался закивать, чтобы хоть как-то показать, что готов выложить все, что знает, только бы выжить. Казалось, на него смотрел сам демон из преисподней и обещал утянуть с собой под землю. Но вот Хангер отпустил свою жертву, и тот повалился на пол, кашляя и хватая ртом воздух. «Я... услышал», — по слогам начал говорить пленник, пытаясь восстановить речь. «Звуки гонки. Крутая тачка. Ягуар. Пронеслась мимо меня на максимальной скорости. За ней следовали два ленд-крузера». «Где ты был в этот момент?» «В соседнем переулке. Блевал». «Что дальше?» «Ягуар повернул за угол, но там оказался тупик». «Оказался?» — с недоверием переспросил Хангер. «Около недели назад тот проулок замуровали стеной какие-то челы». Тень Хангера упала на паренька, и тот от страха опустил голову. Каждый вопрос мужчины отдавался внутри пленника ужасом. Затуманенный разум пытался вспомнить все, что необходимо, но воспоминания смутными картинками проскальзывали в голове. «Давай попробуем еще раз», — грозно проговорил мужчина. «Какие челы? Поднапряги извилины. Ты видел их впервые или они уже бывали на районе? Может, у кого-то из них ты брал наркоту?» Вопросы приговором падали на паренька, и тот согнулся под их тяжестью. Неожиданно спасательная мысль озарила его сознание. «Я видел одного из них однажды, в компании Гарсии». «Гарсия, значит?» Перекатывая имя на языке, Хангер перебирал в уме тех, с кем приходилось сталкиваться. Дверь в помещение открылась, и вошел Дилан с планшетом. «Гарсия, найди мне его». Мужчина кивнул и принялся перебирать пальцами по экрану. Хангер отошел от паренька и опустился на стул, обдумывая, где мог слышать это имя. Неожиданная догадка мелькнула в голове. «Это не та морская свинка, которая захотела стать диким кабаном?» — спросил он у Дилана. «Босс, вы имеете в виду того мексиканца, который пытался установить контроль над нейтральной территорией?» «Да, того сосунка». «Сейчас?» Дилан быстро нашел в файлах клана нужную информацию. «Гарсия Родригес. Прибыл из Мексики 5 лет назад. Пытался вступить в клан, ему отказали». «Правильно, всякий сброд мы не берем». «Организовал свою мелкую банду, промышляет распространением наркотиков и торговлей оружием. Саботирует наши поставки, которые проходят через район. Несколько раз Дэвил давал поручение разобраться с ним, но Гарсия моментально скрывался». «Теперь вспомнил. Даян должен был узнать, откуда такая осведомленность у столь мелкой сошки. Поэтому я отмахнулся от задания. Черт, знал бы, из-под земли достал бы этого подонка». «Он не мог далеко уйти», — предположил Дилан. «Мы прочешем районы и близлежащие к нему городки. Он где-то здесь». Хангер поднялся со стула и повернулся к подчиненному. Мужчину больше не интересовал пленник. Его демон получил новую цель, и пока тот не попадет в его руки, монстр не успокоится. «Ты знаешь, что в Перу морские свинки — настоящий деликатес? Их подают в самых престижных ресторанах. Дилан пораженно уставился на босса, не понимая, к чему тот заговорил о еде. «Нет». «Тогда я скоро покажу тебе это блюдо вживую». Мужчина сглотнул, осознавая, какая судьба ждет врагов. «Найдите мне его. Я хочу забрать своего воробушка домой. У вас не больше 3 часов на поиски». «Я понял. Что делать с пацаном?» Жалобный писк послышался сразу после вопроса. «Мне все равно. На свое усмотрение. Но он должен молчать о том, где побывал». Дилан утвердительно кивнул, принимая приказ. Тайком он обрадовался, что босс потерял интерес к пареньку и не собирается вымещать на нем свою злость. Скорее всего, копит всю ярость на нового врага. Мужчина уже знал, что сделает с пленником. И если повезет, то их клан обретет еще одну 6-ку. А там, может, парень и достигнет чего-то большего. Кто знает. Покинув помещение, Хангер направился наверх. Но не успел подняться в свой кабинет, как его настигло очередное известие. У них был гость. Особый. Мужчине пришлось пойти навстречу и выйти в главный танцевальный зал клуба. Там его ожидал злой, как черт, Эван Велес. К счастью, без своей шайки полицейских. «Господин Велес», — с напускным радушием приветствовал Хангер. «Чем обязан?» «Сукин сын, немедленно освободи мою дочь», — зарычал мужчина, кинувшись к нему. На такое заявление Хангер удивленно приподнял бровь. «С чего вы вдруг решили, что она у меня?» «Мой информатор был предельно ясен. Я предупреждаю тебя, если с ее головы упадет хоть волосок, я обеспечу тебе место на казни. В первом ряду». «Какое милое приглашение», — ухмыльнулся мужчина. «Жаль, мои дни расписаны по часам, и я не смогу выкроить ни минутки. Но я обещаю внести это мероприятие в свой график». «Ах ты су...» «Тсс, прокурор, вы находитесь сейчас на моей территории, как я понимаю, без законного основания». В голосе Хангера зазвучала неприкрытая угроза. «Как только иссякнут 48 часов, я перерою здесь каждый угол». Велес не остался в долгу. «Вы думаете, я спрятал ее здесь?» «Ордер на поместье Собера я тоже достану. Я предупреждаю тебя, гаденыш!» — закричал прокурор, брызжа слюной. «Но пока его у вас нет, я попрошу покинуть мой клуб. Это частная территория, и вы нарушили ее границы». За спиной прокурора замаячили 2 охранников, готовые проводить непрошенного гостя. Мужчина бросил взгляд за плечо, оценивая свои силы. Он понимал, что сейчас больше ничего не может поделать, и поэтому заставил себя успокоиться. «Я ухожу. Но предупреждаю, Хангер, я вернусь, и тогда твоя наглая задница, наконец, попадет за решетку». Эван развернулся и направился на выход, когда вслед услышал: «Вас, прокурор, кажется, больше волнует моя свобода, нежели здоровье собственной дочери». Эти слова лишь убедили мужчину в своих догадках. Его дочь в руках этого преступника. «Я тебя предупредил, тварь!» — крикнул он, прежде чем выйти из помещения. «Ублюдок!» — Хангер выругался. Отношение Эвана Велеса к дочери вызывало жалость. Его не интересовала судьба Сабрины. В ней он видел лишь способ достичь своей цели. А последние годы этой целью был Дэвил и его всадники, естественно. Хотя стоит признать, что среди 4 мужчин прокурор отдавал больше предпочтения именно ему, Хангеру. Возможно, сказывалось его кровавое прошлое, но эту информацию Дэвил должен был полностью уничтожить. Но все чаще мужчине казалось, что прокурор кое-что раскопал. Правда, сейчас Хангера это волновало меньше всего. В отличие от отца Сабрины, Хангер не собирался кидаться пустыми угрозами, не видя дальше своего носа. Мужчина вернет себе свою женщину целой и невредимой. Иначе демон грозил вырваться наружу и уничтожить врагов со всей жестокостью. Время давно перевалило за полночь. День без Сабрины пролетел в напряженном ожидании. Хангер сидел в кабинете, равнодушный к царящей в клубе атмосфере. Темнота окружала его. В руке мужчина сжимал стакан с янтарной жидкостью. Но даже благородный напиток, что обжигал горло своей крепостью, не мог успокоить Хангера. Больше всего в мире он не любил ждать. Несмотря на то, что у его внутреннего «я» хорошо развита выдержка, терпение не было сильной стороной мужчины. А сейчас ожидание превратилось в сущий ад. Этот гаденыш Гарсия хорошо скрылся. Парни весь день прочесывали окрестность района, но так и не отыскали следов. Сейчас они вышли за границы города. И хотя мужчина был уверен, что убежать врагу не удастся, каждая минута отсутствия Сабрины приводила его в глубокую ярость. Час назад звонили из больницы. Грег выжил, но ранение серьезное, и организму еще предстоит побороться за жизнь. К сожалению, он не пришел в себя, а значит, не мог поделиться информацией. Это тоже было одним из факторов, который сводил Хангера с ума. Неизвестность угнетала. Она темной тучей нависла над головой, туманя мысли и чувства. Его подчиненные боялись подходить и не тревожили мужчину. Никто не хотел попасться под всплеск гнева и лишиться жизни. Никогда еще они не видели своего хозяина в таком ужасном состоянии и молились, чтобы это не повторилось. «Босс, мы засекли один из автомобилей», — резко проговорил Дилан, вламываясь в кабинет. «Замечательно. Где?» «В часе езды на восток от города, возле зашарпанного придорожного мотеля «Святой Луис». Вертолет приготовили?» «Ждет вашего приказа». «После того, как Сабрина будет в моих руках, я хочу разнести то место вдребезги». Дилан кивнул, принимая приказ. Хангер поднялся с кресла. Открыв верхний ящик, он достал пистолет и засунул кобуру, надетую под поясом брюк. После взял складной нож. Легким движением руки он проверил его работоспособность и спрятал в карман. Когда мужчина направился из кабинета, на его лице засияла улыбка. И столько в ней хранилось смертоносного предвкушения, что даже Дилан вздрогнул. Двумя кортежами они направились к своей цели, вооруженные до зубов. Сегодня с лица земли будет стерта еще одна маленькая группировка, а после наглой попытки достать Хангера всколыхнется и весь нейтральный район. Мужчина собирался взять его под свой контроль, чтобы искоренить в будущем повторение подобного. Их ждали, но он и не предполагал иного. Маленький мотель оказался пристанищем банды. Густые деревья ограждали здание от трассы, позволяя скрыть от обычных людей свое настоящее предназначение. Тени, окружив строение, укутали его в своих мрачных объятиях. Вооруженные мужчины мелькали в окнах, становясь в защитные позиции. Сумерки окрасили небо в кровавые тона, словно предзнаменование смерти. Хангер хмыкнул. Автомобили остановились перед главным входом, освещая его яркими фарами. Дверцы открылись на всю ширину, но мужчины не спешили выходить. «Гарсия, мать твою! Ты забрал то, что принадлежит мне!» — громко закричал Хангер, и неукротимая ярость звучала в его голосе. «Какие гости!» — со смехом выкрикнул в ответ мужчина. «Мы вас ждали, как видишь». «Кучка низкосортного быдла! Ты думаешь, что можешь диктовать мне условия?» «Ах ты, сука! Я научу тебя уважению!» Из окон раздались автоматные выстрелы. Пули прошлись по автомобилям, разбивая фары. Хангер хмыкнул на такую показушность. А когда все стихло, громко рассмеялся. «И это все, на что ты способен?» «Спросишь меня снова, когда я трахну твою девку!» Со злорадством выкрикнул в ответ Гарсия. «Он мой!» Не скрывая ярости, проговорил Хангер, пока его люди обстреливали фасад мотеля. «Убейте всех, кроме него, я сам решу судьбу этой мрази». «Как прикажете, босс?» Дилан сглотнул. Он знал, чем грозило такое обещание, но не сочувствовал врагу. Только глупец мог пойти против безумца Дэвила. А глупцы не выживают в криминальном мире. Часы тикают для Гарсии, и его жизнь теперь исчисляется в минутах. У Хангера достаточно хладнокровия, и только что добавилась жгучая жажда крови, чтобы показать врагу, что смерть — это дар, которого он недостоин. «Окружите их. Первоочередная ваша задача — найти Сабрину и обезопасить ее». Дилан кивнул, принимая приказ, после чего жестами передал его своим подчиненным. Четверо бойцов, пригнувшись, отбежали от машины и скрылись между деревьями, совершая маневр, чтобы обойти здание с другой стороны. Все занимали свои позиции для штурма. Посмотрев на часы, Хангер отметил, что скоро прибудет вертолет, а значит, начнется вторжение. Осталось потянуть несколько минут. «Ты знаешь, что я делаю с такими жеребцами?» — крикнул Хангер. «Я их кастрирую. Твои причиндалы уйдут на съедение крысам». «Пошел ты!» — выплюнул Гарсия. «Сейчас ты как миленький приказываешь своим верным сам отступить и идешь ко мне. Я буду первым, кто поимеет Дэвила и пленит его всадника». Один из бойцов, который расположился возле второго автомобиля, посмотрел на Дилана и провел большим пальцем возле шеи. Мужчина кивнул. Они оба знали, что эта мразь вырыла себе огромную яму. Ведь некоторое время их шеф находился в спокойном состоянии и не кормил убийцу внутри себя. Таким уравновешенным Хангера они еще не видели. И вот сейчас контроль босса был подорван, и это грозило перерасти в массовую бойню. «Сначала покажи мне Сабрину, урод!» Свет на втором этаже зажегся, шторы отдернули и девушку подвели к окну. Хангер сжал пальцы в кулаки, сдерживая рвущийся наружу гнев. У пленницы был заклеен рот серой изолентой. Голова то и дело откидывалась назад, подсказывая Хангеру, что девушка была не совсем в себе, и, возможно, ее чем-то накачали. «Доволен, псих? Твоя шлюшка жива и здорова!» — с превосходством выкрикнул Гарсия. «А теперь иди ко мне, сука!» Кивнув Дилану, он вышел из укрытия и направился к мотелю. В том, что этот тупица Гарсия не убьет его, мужчина был уверен. Он желал покрасоваться своей победой, а значит, планирует удержать врага в плену. И это его роковая ошибка. Бешеных зверей лучше убивать сразу, иначе они найдут способ вырваться и укусить больнее. Когда до ушей мужчины донесся звук подлетающего вертолета, все бойцы на своих позициях приготовились. Хангер остановился посередине двора и засунул руки в карманы. Вся его поза выражала полное спокойствие, а коронная ухмылка на лице показывала насмешку мужчины над врагом. «Я предлагаю тебе застрелить меня сейчас, пока есть такая возможность», — крикнул ему Хангер, в ответ услышав множество смешков от бандитов. «Не дождешься, урод! Я не подарю тебе такой легкой смерти!» Гарсия распахнул дверь и вышел на крыльцо, наставив на Хангера автомат. «Ну, значит, ты потерял свой шанс», — хмыкнул мужчина. Бандит гнусно рассмеялся, но подавился своим смехом, когда над отелем завис вертолет, и с него начался пулеметный расстрел. Прячась от пуль, Гарсия моментально скрылся в доме. Но Хангер воспользовался преимуществом и быстро рванул к двери. Тем временем его люди разбили окна с задней стороны здания и кинулись в бой. Не ожидавший такого поворота противник был застигнут врасплох. Вокруг зазвучали выстрелы, количество трупов со стороны врага увеличивалось, но Хангера интересовал лишь один мерзавец. Тот, который во всю прыть понесся на второй этаж, считая, что там его выигрышный билет. Но всадник шел по пятам, походу отбиваясь от нападающих, которые его задерживали. Дилан вместе с остальными прикрывали тыл своего босса, уничтожая противников один за другим. Вытащив из кобуры пистолет, Хангер выстрелил в Гарсию, когда тот поднимался на второй этаж. Но, к сожалению, промазал, и мужчина скрылся из виду. Ворвавшись в номер, Хангер застыл, смотря на своего врага. Гарсия прикрылся безвольным телом девушки и наставил пистолет на него. Но Хангера это ни капли не встревожило. Единственное, что заботило мужчину, — Сабрина. Глаза прошлись по ней, отмечая отсутствующий взгляд и царапины на руках. Ярость, обжигающей волной, затопила душу, выпуская внутреннего демона наружу. Десятки вариантов пыток пронеслись в голове. «Ты умрешь за то, что сделал с ней». И обещание в голосе звучало такой силой, что на лбу Гарсии выступил пот, но мужчина лишь вздернул подбородок. «Положи оружие, иначе я прикончу ее», — тряся пистолетом, потребовал противник. Хангер хмыкнул и отбросил оружие в сторону. Воспользовавшись тем, что Гарсия перевел взгляд на брошенный пистолет, незаметно достал из-под пиджака нож и запустил его мужчине в плечо. «Сука!» — взвыл от боли Гарсия. Пистолет выпал из ладони, и невольно он сделал шаг назад, отпуская девушку. Этого было достаточно для Хангера, чтобы броситься на противника. «Этому приему меня научил Вар. При случае поблагодарю его», — сказал он, врезая мерзавцу кулаком в лицо. Из носа хлынула кровь. Гарсия пошатнулся и упал на спину, теряя сознание. Но в данный момент Хангера он больше не волновал. Всадник сжал руками плечи девушки, удерживая на месте. Осматривая ее, он заметил кровь на одежде, но понял, что та принадлежала Гарсии. Так и не найдя видимых повреждений, он слегка похлопал девушку по лицу, пытаясь привести в чувство. Веки Сабрины с трудом затрепетали, но разум так и не прояснился. Это не на шутку встревожило Хангера. «Сабрина, посмотри на меня!» — приказал он, как никогда волнуясь за чужую жизнь. «Хангер...» — еле выговорила пленница, безвольно повиснув в его объятиях. Невероятной силой страх охватил мужчину. Доселе холодный и рассудительный разум охватила паника. Демон даже забыл о пытках. Все его внимание сосредоточилось на девушке. Он поднял ее на руки и быстро направился вниз. На первом этаже было кровавое побоище. Его люди полностью захватили здание, убив тех, кто сопротивлялся, остальных связав. «Босс», — обратился к нему Дилан, — «что прикажете?» Хангер остановился, смотря на подчиненного. «Всех, кроме Гарсии, убить. Мотель подожгите. Ту гниду посади в клетку. До моего возвращения он должен быть жив, чтобы в полной мере ощутить все, что я для него приготовил». Мужчина кивнул, после чего бросил взгляд на бесчувственную девушку и неуверенно спросил: «С воробушком все в порядке?» Хангер неодобрительно посмотрел на него, но все же ответил: «Я не знаю». И настолько растерянно звучал голос, что Дилан даже удивился. «Стоит отвезти ее к врачу? Вертолет отправился на базу, но я могу снова его призвать». «Здесь нет места для посадки. Мы поедем на машине к Девилу. Там Сабрине окажут всю нужную помощь». Дилан скривился, но промолчал. Никто не мог предугадать реакцию дьявола на дочь прокурора, который под него копал. Но мужчина понимал выбор Хангера. Именно Девил Собер стал для него якорем, и сейчас впервые за долгое время, ощущая растерянность, он снова искал ту поддержку и понимание, которое оказал ему глава их клана. «Мы все зачистим. И дайте знать другим. Я хочу, чтобы нейтральная территория была под моим контролем. Прошу, шите крыс». «Как прикажешь». Хангер спустился с крыльца и бережно положил девушку на сиденье автомобиля. Как только машина сорвалась с места, Дилан повернулся к пленникам и без жалости проговорил своим людям: «Несите канистры, мы сожжем здесь все дотла, вместе с предателями». Позже в вечерних новостях говорили об утечке газа в придорожном мотеле, который привел к безжалостному воспламенению. Остался только пепел и выжженное место. И никто не узнает, сколько тел скрыл огонь.